«Истинный аристократический образ правления» или «Истинная республика», пишет Грант, «это правление самых мудрых и лучших, всегда ничтожного меньшинства населения». Автор поносит французскую революцию, освободительные движения в самой Америке и вообще любое проявление демократии. Ибо, по его словам, Vox Populi, столь далекий от Vox Dei, всегда представляет собой бесконечный вой о правах и никогда не является песней долга. По мнению Мэдисона Гранта, всякая борьба народных масс – это поход против наиболее одаренных, талантливых личностей, которые по самой своей природе призваны к господству. Победа демократии означала бы гибель высших расовых типов, упадок культуры и вырождение общества, так как демократия фатальна для прогресса, когда две расы различной ценности живут бок о бок. Грант выступает апологетом сохранения природными американцами их расовой чистоты, категорически протестует против иммиграции в США и сокрушается по поводу того, что американец продал свое первородство на континенте, чтобы разрешить проблему рабочих рук. Вместо того, чтобы удержать политический контроль и сделать американское гражданство почетной и ценной привилегией, он верил в управление своей страной и поддержание своих идеалов расам, которые никогда не были способны управлять сами собой, а тем более другими. Предвосхищая современных гуверов и томасов, Мэдисон Грант заканчивает первую главу своего научного труда выпадом против социализма, который связан, как он пишет, с переходом власти от высших рас к низшим, от интеллектуальных классов к черни. В следующих главах своей книги Грант перепевает затасканные мотивы нордийского мифа. Совершенно в стиле Лапужа или Вольтмана, он приписывает северной расе ведущую роль в мировой истории и наделяет ее, противопоставляя не только цветным, но и другим европейским расам, высшими свойствами. «Нордийцы», — пишет Грант, — «во всем мире являются расой солдат, мореплавателей, предпринимателей и исследователей, но прежде всего расой вождей, организаторов и аристократов в резком контрасте с альпийцами, с их преимущественно крестьянским и демократическим характером. Люди северной расы властительны, индивидуалистичны, самоуверенны и ревнивы к своей личной свободе в политической и религиозной области, и потому они обычно протестанты. Рыцарство, его современные незначительные пережитки – это исключительно нордические черты. Феодализм, классовые различия и расовая гордость – среди европейцев прослеживаются большей частью на севере. Северной расой Грант связывает возникновение арийских языков и на четырех картах прослеживает на протяжении от бронзового века до нашего времени распространение нордийцев. Прародина нордийцев в Северной Европе. Отсюда еще во втором и первом тысячелетиях до нашей эры они расселяются по Европе и Западной Азии, повсеместно выступая в роли носителей высоких культур. Киммерийцы, скифы, саки, массагеты, персы, древние греки, италики. Все они на картах Гранта обозначены стрелками, идущими в разных направлениях с севера Европы. В более позднее время представителями северной расы оказываются тевтоны, противопоставляемые Грантом, славянам-альпийцам. И Розенберг, и Гюнтер с полным правом могли бы считать американца Мэдисона Гранта в числе своих идейных предшественников. В книге предпослано предисловие известного американского палеонтолога Генри Осборна, который усиленно рекламирует труд Гранта, кстати сказать, биолога по специальности. «Раса, — заявляет Осборн, — играла значительно большую роль, чем язык и национальность в определении судеб человечества. Раса определяет наследственность, а наследственность – все моральные, социальные и интеллектуальные качества и свойства, которые являются движущими силами политики и управления.